Они выйдут через час после нас. Хорошо. По крайней мере, тылом прикроют. Хотя за это он мог не беспокоиться. Ему не терпелось избавиться от этого треклятого шара. «Ойли!» – прошептал полубезумный голос из глубин подсознания. «А хочется ли?» Джонас игнорировал голос, пока тот не смолк. Полчаса спустя они свернули с дороги на спуск. В нескольких милях впереди серебрилось под луной море плохой травы.